Последний путь. Ну, наконец-то! Я, старенькая БМП-2, вновь приехала сражаться. Замечательно. Так, мой новый командир, говорит, что уже в 2 войнах участвовал. Это хорошо, с ним спокойнее. Стоп. А это... Что это он делает? Чинить собрался? Меня же чинили. А, он несет краску. Сейчас мне дадут имя. Пишет. Пехота бессмертна. Согласна. Что еще за ПТСР? Что за череп со змеей? Как меня теперь зовут? Паштет? Дядя, ну ты совсем. Ну, паштет так паштет. Пойдем уже повоюем. Ну, наконец-то я выбиваю врага с родной русской земли. Я хорошо воюю. Командир меня хвалит. Враги какие-то американцы, разговаривающие на смеси русского и польского языков. Но таких мало. Большая часть говорит на русском. Выучили, видимо, чтобы захватить мою землю. А вот и осень наступила. Первые капельки холодного дождя бьют по моей броне. Да, устала я, столько боев. Враг меня запомнил. Чувствую, что что-то не так. Враг ведет себя наглее. Пехота радостная. Атаки отразили. Но почему так резко изменилось у них настроение? Что? Куда уходить? Нет, не заведусь я. И не пытайся. Нет же. Что значит, паштетик, нам пора уходить? Я никуда не уйду. Я умер. Проводите меня достойно. А вот и мой погребальный костер. Сквозь пламя я вижу мрачных боевых друзей. Запомните меня. Паштет сражался достойно. Паштет не ушел со своей русской земли. Сквозь дым на своем последнем издыхании я вижу уходящую колонну. Махнув на прощание языком пламени, я ухожу в последний путь с надеждой, что вы вернетесь. Паштет был сожжен при отходе из-за технической неисправности и невозможности его эвакуировать. Туман. 12 сентября 2022 года.